решила сфотографироваться в костюме Евы на обложке журнала «Playboy». Ведь это закрыло перед ней двери Конгресса. Но говорят, что так было задумано специально. В архиве Паркинсон еще остались видеозаписи, герой которых некий влиятельный конгрессмен-республиканец. Впереди выборы, а им часто предшествуют скандальные истории. Институт лоббизма особенно разросся в последние годы. Стало модным поговаривать о целой индустрии лоббизма. Если раньше общее число лоббистов колебалось по оценкам между 5 и 7 тысячами, то по данным на 1987 год их в Конгрессе 23 011. Откуда такая точность? Для лоббистов существует обязательная процедура регистрации у официальных служащих как Сената, так и Палаты представителей. А весь институт лоббизма руководствуется законом о федеральном регулировании лоббистской деятельности, принятым в 1946 году. В нем официально указывается право лоббировать за денежное вознаграждение. Последнее бывает весьма солидным. Вместе с тем введено твердое правило: лоббисты должны предоставлять Конгрессу своеобразный финансовый отчет. В нем необходимо указать, сколько получено средств от группы или отдельного лица, интересы которых представляет данный лоббист. Надо привести динамику деловых расходов. Непременные условия – конгрессмены и сенаторы не должны получать финансовые субсидии, тем более прямые взятки. Это строго запрещено и законами этики, и уголовным правом. Опять-таки случай из истории Конгресса. Когда лоббист предложил сенатору Франсису Кейсу $2500, причем не напрямую, а через предвыборный комитет на его избирательную кампанию, разразился скандал. Любое лицо может внести определенную сумму на имя кандидата, но только не зарегистрированный официальный лоббист. Таковы лишь некоторые данные о лоббизме, ставшем неотъемлемой чертой американской политической жизни. Не случайно лобби называют третьей палатой Конгресса. И еще о важной части механизма власти в Соединенных Штатах Америки — об американском федерализме. Это и история страны. Это и внутренний двигатель развития ее политической системы. Вашингтон — центр федеральной власти, власти сильной, с присущей ей централизованностью. Пройдите от Капитолийского холма по Конститьюшн и Индепенденс-авеню, и в облике города вы увидите черты, которыми хотят подчеркнуть размах американского фундаментализма. Это и строгие пропорции Капитолия, и взметнувшаяся ввысь стела памятника Вашингтону, это и монументальность ансамбля правительственных зданий, и колоннада Верховного суда. На этих фасадах выбиты не только высокие слова отцов нации о величии Америки, но и прагматичные формулы. Одна из них на здании Федеральной резервной системы: «Твои налоги делают общество цивилизованным». В основе федеральной структуры Соединенных Штатов Америки, или так называемой дуалистического федерализма, лежит принцип разделения полномочий и функций между центральной или союзной властью и властями штатов. Штаты наделены конституционно-правовым статусом. Нельзя принижать их самостоятельности. Более того, штаты берут на себя выполнение многих функций, освобождая центральную власть от излишних хлопот, которые отвлекли бы ее от главных национальных задач. Это особенно проявляется в сфере экономики и предпринимательской деятельности. Штаты называют маленькими президентскими республиками. Но все же называть эти республики независимыми нельзя. Как бы федерализм ни был сбалансирован на весах конституционной схемы, все же перетягивает чаша центральной власти. Усиление этого процесса особенно активно проявилось в последние годы правления администрации Рейгана. если раньше, в частности при Никсоне,